Поэтому должны пройти десятилетия, прежде чем обстоятельства той или иной оперативной комбинации могут быть преданы гласности. И тем не менее, об одной из таких прямо-таки детективных историй сегодня уже можно рассказать. Сокровище Бабура. Ранним утром 4 мая 1984 года в следственной части прокуратуры СССР зазвонил телефон. «Салам алейкум!» «Ва алейкум ассалам!» После витиеватых приветствий стало ясно, что незнакомец представляет хорошо знакомый нам среднеазиатский регион, а знаки внимания на узбекском языке — часть атрибутики, призванной подчеркнуть, что разговор идет со своим. «Тельманака. Вся пресса Советского Союза пишет о том, сколько золота и бриллиантов вы отобрали у наших баев. Это хорошо, но согласитесь, что у вашей следственной группы все-таки узкая специализация и масштабы не те. Вы роете тысячи тонн грунта и находите каких-нибудь несколько центнеров золотых побрякушек. Что вы хотите этим сказать? Я ничего не хочу сказать. Я хочу предложить. А именно... Трон Бабура. Не понял? А что тут понимать? Историю надо знать. Я имею в виду того самого моего земляка по имени Бабур, который после долгих преследований у себя на родине оказался на чужбине и в средние века стал владыкой Индии с ее несметными богатствами. Вот трон я вам и предлагаю. Вещь-то, как вы понимаете, дорогая. Ваши следователи за пятилетку не выкопают столько золота, сколько стоит эта реликвия. Если это вас интересует, то я к вашим услугам. Хорошо. Приходите ровно через час. Как только в телефонной трубке затикали первые сигналы отбоя, в голове сами по себе стали выстраиваться версии по поводу только что полученной довольно любопытной информации. Самым естественным было бы предположить, что это либо авантюра, либо тот самый его величество случай. Расследуя громкое и беспрецедентное дело, мы привыкли быть осторожными во всем, чтобы не дать спровоцировать себя и не поставить под удар интересы расследования. Какой-то внутренний тормоз автоматически сработал и на сей раз. Не поддаваться эмоциям. Но в то же время, даже по нормам уголовно-процессуального права, мы не можем отбрасывать любую информацию. Все должны досконально проверить и дать юридическую оценку каждому факту. Есть, кстати, в этой процессуальной медали обратная человеческая сторона, на которой начертано, чем черт не шутит. Пропуск оформлен был на имя Салиева Мухаммаджона Салиевича. И вот он в кабинете номер 403, который благодаря прессе уже получил известность как место юридического диссидентства в правоохранительных органах советского государства. Своеобразный штаб, куда каждодневно стекались сведения об имперских, княжеских, ханских и байских взятках, хищениях и других должностных преступлениях из 5 среднеазиатских республик, республик Закавказья, Северного Кавказа, Молдавии, Украины, России и Белокаменной Москвы. В кабинете гость из далекого, но уже ставшего нам близким и даже чем-то родным Узбекистан. О чем он собирался рассказать? И какая может быть связь между Средневековьем и нашей эпохой перестройки, между империей на Индостанском полуострове и Советской империей? Не терпелось поподробнее расспросить обо всем. Но за 5 лет работы в Узбекистане мы уже неплохо ориентировались в дебрях азиатской дипломатии.